то, что случилось, еще и до ныне разум постичь не умеет. Единородного Божьего Сына наша планета имеет. Что бы мы делали, как бы мы жили, шли бы какою дорогой, если б не радость рождественской были нас примиряющей с Богом. Годы проходят, меняется время, но неизменная светит ярко над миром звезда Вифлеема вот уже 20 столетий.